Санта-Мария решил, что непременно поговорит с таксистом, а заодно найдет способ показать сеньору Дозио землемеру Баукьеро. Она тоже высокая блондинка, хотя на этом сходство с таинственной незнакомкой кончается. Правда, с помощью грима в широком непромокаемом плаще. Так что, кто знает. К комиссару Санта-Марии вернулось прежнее хладнокровие, и он сразу приободрился. В какой-то момент он заметил, что Массимо и Анна Карла враждебно молчат. Наконец, Анна Карла проронила. «А где вы, комиссар, проводите летний отдых? Или вы вообще работаете без отдыха?» «Почему? Мы тоже отдыхаем. Но только это у нас называется просто отпуском. Увы, мне по разным причинам не удается отдохнуть даже половину срока. Куда же вы летом уезжаете? На Сицилию?» Из вежливости поинтересовался Массимо. Между Массимо и Анной Карлой, судя по всему, кошка пробежала, а ему нужно было непременно сохранить тон дружеской, оживленной и легкой беседы. Он не солгал, сказав, что взаимная неприязнь вредила его целям. «Будь у меня такая терраса, я бы и не уезжал из Турина», — сказал Санта-Мария. «Здесь просто великолепно. Даже городского транспорта почти не слышно». Он встал и направился к парапету, то попадая в тень невысоких куполообразных деревьев в дубовых катках, то снова оказываясь под палящими лучами солнца. Массимо последовал за ним. «Такой я впервые увидел эту виллу несколько лет назад, и с тех пор ничего здесь не тронул. Тогда на террасе росла и герань в горшочках, но, к несчастью, она быстро увяла. Вы эту виллу снимаете?» — поинтересовался Санта-Мария. «Да, так куда удобнее. Вы же знаете, сколько забот с частным владением. Сеньор Кампи предусмотрительно перевел весь свой капитал в Швейцарию. В Италии ни одна пуговица не записана на его имя. Одно время он даже жил в гостинице. И, откровенно говоря, если бы я могла, то последовала бы его примеру», — сказала Анна Карла, тоже подойдя к парапету. «Да чего же красивая терраса!» — восхитился Санта-Мария. По меньшей мере 30 метров, выложенных красной плиткой, да еще лестница и на ней будочка, обвитая диким виноградом. «Эх, какой печальный вид», — сказал Массимо после минутного созерцания террасы. «Она похожа на дансинг в мертвый сезон». «Почему бы вам не посеять здесь пшеницу?» сострил Санта-Мария, чтобы как-то его развеселить. Массимо признательно усмехнулся, но Анна Карла прямо-таки загорелась этой идеей. «Потрясающе! Просто гениальная мысль! Массимо, тебе нужно непременно последовать совету комиссара. Здесь сразу все изменится. Представляешь себе, ряды спелых колосьев колышутся под ветром, чуть покачиваются маки, поют жницы. И среди них ты? А, непременно!» «Нет, правда, Массимо, скажи, разве это не открытие века? Подвесное пшеничное поле. Пооригинальнее, чем находки твоих жалких архитекторов и дизайнеров. Зерновая зона. Всякие там зоны отдыха или науки ни в какое сравнение с этим не идут. Комиссар, вы от меня не скроетесь. Я назначаю вас своим консультантом». «Шутит, конечно, но в этой шутке, увы, есть изрядная доля истины», — с тоской подумал Санта-Мария. «Теперь она начнет названивать всем подругам, размахивая точно флагом, своим изумительным следователем, полицейским с золотым характером, этим ангелом-хранителем, без которого она не может переставить пепельницу или купить цветы, а также убить кретина-архитектора». Массимо Кампи посмотрел на часы. «Пожалуй, пора нам сойти вниз, иначе Роза станет волноваться». «Почему бы тебе не поставить электрический звонок?» — предложила Анна Карла. «Его уже поставили прежние хозяева, но он испортился. А чинить его я не собираюсь. Ведь я здесь почти не бываю. И зря. Совсем не вредно иной раз позагорать. У тебя лицо словно у живого трупа. Это оскорбительное замечание, своего рода шаг к примирению», — догадался Санта-Мария. «Все мы несовершенны», — ответил Кампи, пытаясь придать лицу зверское выражение. «Наконец-то они заключили мир», — с облегчением подумал Санта-Мария. «Ой, знаешь, на кого ты сейчас похож?» — смеясь, воскликнула Анна Карла. «На сеньору Табуссо». Мы с ней никогда не встречались. В какой могиле она обитает? Клянусь тебе, та же улыбка. Женщина она страшноватая, господин комиссар, но не злая. Вы сами ее увидите. Вот как удивился Санта-Мария.